Глава вторая. О недоверчивых охранниках и магистрах. Экипаж вез меня по раскисшей от дождя дороге Канарской академии магии, а я смотрела в окно на серые из-за непрекращавшейся мороси окрестности и думала о том, как внезапно все изменилось. А ведь всего месяц назад жизнь казалась радужной, я была полна надежд. Я сдала экзамены на мага и прошла испытание на звание магистра прикладной магии. И это всего в 21 год. Обычно в 23 только оканчивают академию и еще за 2-3 года проходят магистратуру. В экзаменационной комиссии сказали, что я гений, уникум. Говорили еще множество приятных слов и сразу дали направление на должность помощника придворного мага. Как же я радовалась. Только я вовсе не гений, просто с раннего детства мне пришлось с головой окунуться в учебу. А потом мне стало по-настоящему интересно учиться. Даже слишком интересно. «Ты уже похожа на бледную моль. Дорогая, нельзя так увлекаться книгами». «Но, дядюшка, я сейчас изучаю интерференцию магических потоков. Это же так интересно». «Эйлин, погулять в саду, пообщаться с подругами, наконец, состроить глазки какому-нибудь молодому человеку. Вот что интересно в твоем возрасте», — сокрушался дядя. «Хорошо», — соглашалась я. «Тогда пойду в сад, в беседке посижу, лицо солнышку подставлю». Чмокала заботливого старика в щеку, прижимала книгу к груди и шла на свежий воздух, чтобы продолжить чтение там. Как мы с дядей радовались, когда я сдала экзамены и защитила звание магистра, как мечтали, что дальше буду учиться во дворце у лучшего мага королевства. А через несколько дней после этого дядя не проснулся. Лекарь сказал, что он спокойно умер от старости, и не стоит об этом сожалеть, потому что барон Ричард Эль Бланк прожил длинную и хорошую жизнь. А вот только мне легче от этих слов не стало. Дядя был единственным человеком, который поддержал меня после смерти родителей. Он стал тем, кто не просто приютил сироту, но дарил тепло и любовь, а еще хранил мою тайну и сделал все, чтобы она не раскрылась. А потом были похороны, встреча с родственниками и оглашение завещания. Карету тряхнуло на очередном ухабе. Йо-йо нечаянно уколол меня иголкой и, извиняясь, запыхтел. Я почесала любимого ежика под подбородком и вздохнула. Мысли перескочили на другое. Не понимаю, неужели нельзя сделать нормальную дорогу к Академии магии? Или это они так сразу намекают адептам, чтобы готовились к нелегким временам? Карета остановилась. Я выглянула из окна и увидела большие кованые ворота. В стене, опоясывающей Академию, располагалась будка охраны и проходная. Из нее неохотно вышел Верзила в плаще и подошел к окну кареты. Хмуро глянул на меня и заявил: «Вступительные экзамены начнутся только завтра. Езжайте от Седова». И развернулся, собираясь уйти. «Ездят тут всякие». Я опешила от такого приветствия, но поспешила его окликнуть. «Господин охранник, я приехала в академию не поступать». Он оглянулся. «В гости, что ли, к кому?» «Нет, я буду здесь преподавать», — приосанилась я. Брови охранника поползли вверх. Я же высунула в окошко письмо с назначением. «Вот, прочтите». И, подозрительно нахмурившись, добавила: «Если умеете». Охранник взял письмо и с недоумением повертел его в руках. «Правда, что ли, преподавать приехали?» «Прочтите», — повторила я, смотря, как на зачарованную бумагу падают капли дождя и тут же исчезают. Охранник развернул лист и, шевеля губами, начал читать. Не уверена, что он все-таки понял, что там написано, но документ мне вернул, и еще раз, недоверчиво оглядев и пробурчав что-то под нос, пошел открывать ворота. Академия предстала передо мной громадой старинного замка. Я даже поежилась от того, как мрачно и величественно он выглядел в этот пасмурный день. Интересно, а преподаватели живут в нем или есть какой-то отдельный флигель? Я бы не отказалась от флигеля. Не люблю такие каменные махины. Внутри них холодно, а зимой гуляют неприятные сквозняки. Магия, конечно, мне в помощь, но ведь не зачаруешь все коридоры. Никаких сил не хватит потом эти чары подпитывать. Извозчик довез меня до главного входа, выставил на ступеньки чемоданы, кофр с гитарой, с которой я никогда не расставалась, и был таков. Я создала над головой защитный купол от дождя и растерянно огляделась в надежде кого-нибудь увидеть и спросить, где здесь можно оставить багаж и как пройти в деканат. Йо-йо пыхтел у меня на руках. От волнения у него даже иголки стали еще синее. Не привык он к путешествиям. «Адептка, что вы тут забыли?» Внезапно раздался голос из-за спины. Я вздрогнула и обернулась. «С какого вы факультета? Что-то я вас не припомню». У двери стоял высокий, широкоплечий мужчина и взирал на меня с неудовольствием и подозрением. Внезапно я почувствовала себя маленькой и беззащитной, как бабочка перед энтомологом с сачком. Мне это ощущение не понравилось. Я встряхнулась и гордо вздернула подбородок. Хотя, чтобы смотреть мужчине в глаза, ей и так пришлось ее задрать. Ее, наоборот, скрутился в шар и угрожающе выставил в сторону незнакомца иголки. «Меня зовут Эйлин Эль Бланк. Я магистр прикладной магии. Я получила назначение в это учебное заведение». Бровь брюнета выгнулась, и он осмотрел меня с ног до головы, не забыв задержать взгляд на моем еже. «Ничего, пусть смотрит. Хотя я и немного устала с дороги, но выглядела, как полагается преподавателю. Темно-синяя юбка в пол, бежевая блуза с кружевами под горло, строгая прическа с пучком на макушке и круглые очки, которые добавляли мне возраста. Так мне дядя говорил. А домашних животных преподавателем держать можно, я узнавала». «Вы магистр?» Наконец недоверчиво спросил мужчина. «Я магистр. Могу еще несколько раз это повторить?» Закипала я. «Неужели так сложно в это поверить?» «А вот вы до сих пор так и не представились». Я поправила очки. «Уж очень неуютно, когда тебя так пристально рассматривают». «Простите». Не посчитал нужным даже изобразить на лице раскаяние он. «Преподаватель боевого факультета Академии, магистр Даниэль Эльмейр». «Даниэль, надо же! Такое красивое мягкое имя и такой колючий мужчина. Смотрит так, будто хочет удостовериться, что я тут и в самом деле стою, а не привиделась ему. А я, может, и сама готова отсюда бежать, сверкая туфельками. Только куда? Отработка обязательно, да и некуда мне теперь бежать. А потому прочь робость и неуверенность. Я только приехала и не знаю, куда идти». «Пойдемте, отведу вас в ректорат», — подумав, ответил он. «А то еще на самом деле потеряетесь по дороге». Мне хотелось возмутиться тем, что он практически приписал мне топографический кретинизм, но других провожатых я здесь не видела и не была уверена, что найду, а потому кивнула. «Спасибо». И перевела взгляд на свой багаж, не зная, что с ним делать дальше. «Я возьму». Вздохнул Эльмейр и наклонился за моими чемоданами. «Кстати, если вы магистр, почему до сих пор не исправили зрение?» Внезапно, бестактно поинтересовался он. Я вспыхнула. Я не обязана оправдываться. И вообще, кто о таком спрашивает у незнакомой девушки? «Значит, на то были причины», — припечатала я и, снова вздернув подбородок, направилась к двери. «Ну-ну, пигалица». Тихо хмыкнули у меня за спиной. И благородный порыв придержать этому нахалу дверь испарился. Идти пришлось не очень далеко, всего на второй этаж. Он весь был отведен под кафедры, а в конце коридора располагался вход в башню, в которой находилась приемная ректора. На верхних этажах башни, судя по всему, были личные апартаменты главы академии. В приемной нас встретила крайне примечательная Эра. У меня почему-то возникло подозрение, что она является постоянной клиенткой салонов магической красоты. Уж больно выдающимся было у нее все. Большие надутые губы, широко раскрытые глаза, брови в разлет, завитые большими локонами белокурые волосы и просто нереального размера грудь. Я невольно посмотрела на свою, скромного второго размера, подняла глаза и встретилась со смеющимся взглядом магистра. Покраснела, и чтобы этот мужлан перестал на меня пялиться, шагнула к столу секретарши и представилась. «Добрый день, меня зовут Эйлин Эль Бланк. Я прибыла по направлению из Министерства образования. Вот». И протянула документ. Не хватало еще, чтобы и она начала задавать мне глупые вопросы. «Надеюсь, эр-ректор сможет меня сейчас принять?» Блондинка хлопнула глазами с нереально пышными ресницами и взяла направление. «Добрый день, присядьте. Я доложу о вас эру-ректору». Грудным контральто сказала она и посмотрела на Эльмейра. «Даниэль, а ты что тут забыл?» Эта фамильярность показалась мне излишней. Но что я знаю об их отношениях? Может, у них любовь? Я посмотрела на секретаршу, на магистра и не смогла представить их вместе. Йо-йо, вторя моим мыслям, забавно фыркнул, чем привлек внимание блондинки. «Питомец? У нас не принято держать питомцев». «Но преподавателям это не запрещено, я изучала устав академии». Секретарша удивленно выгнула бровь, недовольно поджала губы, отчего они еще больше вывернулись, и ничего больше не сказав, посмотрела на Эльмейра. «Так что ты здесь делаешь?» «Пью кофе». Невозмутимо ответил он. Блондинка закатила глаза. «Шутник, ты же ее вещи принес. Ты, как всегда, невероятно наблюдательна». Все с таким же невозмутимым выражением парировал Эльмейр, и я заподозрила, что здесь кто-то над кем-то издевается. Секретарша важно кивнула и нажала на кнопку маг-селектора. «Эр Эль Грайскин, к вам новая преподавательница». «Неужели министерство, наконец, нам кого-то прислало?» Донеслось из аппарата приглушенно. «Зови». «Эр-ректор вас ждет». И я пошла, надеясь, что смогу произвести на него хорошее впечатление. Все-таки мне в этой академии 2 года работать. Когда вошла в кабинет, увидела за большим дубовым столом невысокого, полноватого мужчину. Он улыбался, но почему-то все время пытался заглянуть мне за спину. Я даже обернулась, чтобы удостовериться, что зашла одна. «А где, уважаемая преподавательница?» Наконец спросил ректор, и я потеряла дар речи. «Это и есть преподавательница», — хмыкнули у меня за спиной. Я снова обернулась. Все-таки Эльмейр тоже вошел. «Да, я магистр прикладной магии», — отмерла я, не желая слушать очередные ремарки боевика, и получила назначение в Министерстве образования. «Вот», — шагнула к столу и протянула ректору документы. «Занятно». Он скептически поджал губы. «Опыта преподавания у вас, конечно, нет». «Нет». «А где вы обучались, простите? Что-то вот так сразу не вижу сведений об этом в ваших документах». «На дому». «На дому, значит». Протянул он и почесал бровь. «А сколько вам лет?» 21. Неохотно ответила я и покосилась на Эльмейра, который красноречиво закатил к потолку глаза. «Понятно». И внезапно вспылил. «Да ничего не понятно. Там в министерстве что, с ума посходили? Детей преподавать присылать?» «Я не ребенок», — процедила. «Я как минимум уже совершеннолетняя девушка». Ее вспугнутой экспрессией ректора снова скрутился в шар и выставил иголки. «Ну да, ну да», — тяжело вздохнул Эль Грайскин. Посмотрел на ежа и пробормотал. «Забавный зверек». Снова на меня посмотрел и с укором спросил. «Как же вы вообще звание магистра умудрились получить?» «Предоставила комиссии свою магистерскую работу и защитила ее», — сухо ответила я. «В 21 год?» «Да, в 21 год». Не стала говорить, что тогда мне было еще 20, а день рождения у меня прошел всего неделю назад. «Тогда вы гений?» — всплеснул он пухлыми руками. «Мне так и сказали», — буркнула я. «И что же гений будет делать в нашей академии? Вам же прямая дорога во дворец?» Не то ерничал, не то и в самом деле был удивлен ректор. «Была во дворец». Я опустила глаза и совсем тихо продолжила. «Стала к вам в академию». «Даниэль, нет, ну ты видишь, эта птичка уже умудрилась оттоптать кому-то в министерстве мозоль», продолжал возмущаться ректор. «У меня ком встал в горле. Ну сколько можно? Что я им всем сделала? Можно подумать, я сама себя сюда назначила». «Так может, птичка и приживется у нас?» Совершенно неожиданно поддержал меня Эльмейр. Я подняла на него удивленный взгляд. «Думаешь?» Бровь ректора скептически выгнулась. «Ну ладно. В любом случае, другого преподавателя прикладной магии для старших курсов у нас нет. А там посмотрим, или они ее...» Неопределенно махнул рукой, явно имея в виду что-то вроде «доведут» или «изведут». «Или она их». В последнем ректор явно очень сильно сомневался. «Добейте меня кто-нибудь. Мне хотят дать старшие курсы». «А может, не надо?» Сомнением посмотрел на меня Эльмейр. И в другом случае я бы на него точно обиделась, но сейчас посмотрела с благодарностью. «Ее же там заклюют. Может, младшие курсы дать?» Я сглотнула и кивнула, истово поддерживая Даниэля. Все-таки не такой уж он и мужлан. «Профессор Эль Лур отказывается у них вести занятия под угрозой увольнения. Предлагаешь мне потерять квалифицированного преподавателя?» Не повелся на уговоры ректор. А у меня сердце опустилось в пятки. То есть целый профессор не хочет вести занятия у старших групп, а ректор отправляет к ним на съедение меня? Богатое воображение тут же нарисовало клетку с тиграми. Как я стою в ней, вся такая маленькая, в очках, а напротив они облизываются и примиряются, откуда лучше откусить первый кусок. «Я невкусная», — вырвалось у меня неожиданно. «Что?» Брови ректора сошлись на переносице. Я покосилась на Эльмейра и увидела насмешливый блеск в его глазах. «Ну уж нет, я не сдамся. Не возвращаться же к заместителю начальника департамента образования, чтобы принять его непристойное предложение. Уж лучше к тиграм впасть, то есть к адептам в аудиторию». «Говорю, что справлюсь», — прочистила я горло и снова расправила плечи. «Я постараюсь». Из кабинета ректора я выходила с широко открытыми глазами, кипой бумаг с планами занятий и звоном в голове. «Что теперь будет?» «Не пугайтесь так, не такие адепты и страшные. сотни отжиманий, и все они становятся шелковыми. Я же представила, как командую какому-нибудь обалдую. Упал, отжался, а он мне: «Тебе надо, ты и падай». «Ага». Наши шаги гулко отдавались эхом, но я почти не обращала внимания, куда ведет меня магистр. Мысли были заняты совершенно другим. Я искала выход из положения, в котором оказалась, а потому жалобно спросила: «А применять к адептам магию совсем-совсем нельзя?» «Совсем-совсем, только на полигоне или в качестве обучающего аспекта». «Какое хорошее словосочетание, обучающий аспект», — задумчиво протянула я. Эльмейр хмыкнул. «Вряд ли это вам так уж поможет, только наживете врагов». «Посмотрим». Я вскинулась, не желая показывать, как меня придавило. «Конечно». Он остановился у одной из дверей в начале коридора и громко в нее постучал, а когда она открылась, произнес: «Господин завхоз, в преподавательском крыле новая постоялица. Ректор приказал выделить ей апартаменты и все необходимое». И указал на меня. «Ой, какая молоденькая!» — всплеснул руками невысокий худой мужчина с выдающимся носом. «Или это ее служанка?» «Я магистр прикладной магии!» — отчеканила я уже зверея и, гордо вздернув подбородок, направилась вдоль по коридору. «Какая милая птичка!» — услышала я растерянная за спиной и уже громче. «Эра, преподавательница, ваши апартаменты в другой стороне. Подождите меня немного, я возьму все необходимое и покажу вам». Я резко остановилась, выдохнула, развернулась на каблуках и зашагала обратно. Что за жизнь пошла? И почему все, кому не лень, называют меня птичкой?